426. Июль 29. Что же взять в путь дальний? Только самое необходимое. Нельзя загромождаться мелочами. Также и напутствие предусматривает главное, но не подробности. Подробности вытекают из главного как логическое следствие, и потому о них можно не беспокоиться. Но главное, но наиглавнейшее следует выжечь в сознании огненными буквами. Не беда, если упущены детали, но беда, если главное позабыто. Главное — учитель. Без него нет пути. Куда идти без него? Можно представить себе даже беспредельность, но что делать в ней без учителя? Легко растеряться там, где нет ни начала, ни конца, и где знаки прочесть нелегко, и где нет обычных указывающих знаков. Лишь одна иерархия света, как устой моста в беспредельность. Потому самое нужное, самое ценное, самое основное надо оберегать превыше всего. Бесконечно длителен путь человека. Отрезки его на земле и в мирах резко отличны один от другого. Взятые в отдельности, они лишены конечного смысла, но связанные пониманием воедино представляют собой путь непрерывный от искра монады до Бога человека и выше. Для утверждения этого понимания пути нераздельного, каждый шаг по нему, каждое явление на нем и все происходящее с человеком следует рассматривать не само по себе, но взятые в отдельности, но именно как неотделимую частицу этого целого нераздельного пути. Явление, взятое в неотрывности его от пути жизни, сразу же займет должное место в общей схеме вещей. И тогда монета перед глазами уже не заслонит солнце и приходящее вечного. Это приведет к соизмеримости, нужнейшему неотъемлемому качеству истинного ученика. Трудно предпочесть кричащую суету дня, ибо довлеет дневи злоба его. Но огненное памятование о пути неотменном и весы беспредельности помогут обуздать рык торжествующей суеты. Не вовне все, но в духе, но в сознании, и волю призвав, и внутренне хотя бы на мгновение в себя погрузившись, можно силы найти противостать самому ярому натиску мути житейской и суеты дня. Душу вашу защищает от полонения ее фантом неприходящего и временного учитель, утверждающий дух. К чему все дела ваши, все беспокойства, все старания, вся суета, все огорчения, трудности и обиды? К чему все, если учителя нет? Они, суете жизни предавшиеся, не знают учителя, потому мертвенны дела их и беспросветна жизнь, и не знают, куда идут и живут для чего. Но вы знаете, и дела приходящие не поставите выше наиглавнейшего. Это легко понять, но нелегко утвердить это понимание в жизни. Много решимости надо, много мужества, много твердости, чтобы учителя света поставить превыше всего и от поставленной цели уже никогда не отклоняться, что бы ни делали, где бы вы ни были, какие условия ни окружали бы вас. Место учителя в первом углу. Не в хате этот угол, но в сознании. Хотя даже и в комнате можно поставить для учителя стул, на который никто не садится. Этот стул как символ его постоянного присутствия. Путники мы беспредельные, и сознание, настроенное на этом ключе, и симфонию жизни свою силы найдет в нем провести до конца. И подобно тому, как музыкальную симфонию можно провести в определенном ключе, так же и жизнь человека. Ключ в руки дан. Остальное зависит от получившего. Своими собственными ногами проходится жизнь, и каждый шаг надо сделать самому, своими усилиями. Таков закон жизни. Идите, идите, а я помогу.